Глава 11. Каллен. Я расхаживал перед своим сверкающим троном. Тревога так сдавила грудь, что я едва мог дышать. Тесса оказалась в ловушке в Альберии. Всего через несколько дней ее заставят выйти замуж за Аберона. Бог преследовал ее во снах, и я ни черта не мог с этим поделать. «Сколько у нас валерианы?» Я сжал рукоять меча, который носил пристегнутым к поясу, жалея, что не могу просто взять и разнести этим клинком всех своих врагов. Будет ли этого достаточно, чтобы уничтожить всю осадившую нас армию? Разведчики вернулись этим утром. Цифры оказались не такими плохими, как я опасался. 300 штормовых фейри в лучшем случае — и только горстка носила на своих плащах всплеск зеленого цвета, символизирующего королевство бури. Мы догадались, что это обозначало их принадлежность к высшим фейри. Друид Балфор убрал с глаз непослушные пряди темных волос, обнажив ряд из трех серебряных колец, которые украшали линию его подбородка. Символ, демонстрирующий, сколько веков он провел на службе у храма. «У нас есть некоторые запасы», — сказал он мягким голосом, который выдавал, как мало он обычно говорит. Друиды не верили лишней болтовне. Они утверждали, что она приводит к сплетням и предсказуемой политике. По крайней мере, в этом они были правы. «Но навряд ли этих запасов достаточно для какой-то военной стратегии, и даже если бы у нас хватало валерианы, я бы попросил вас не использовать ее, ваше величество. Это лекарственные травы и ничего более. Они нужны для исцеления, не для причинения вреда». «Это предотвратило бы кровопролитие». Я остановился и нахмурился. «Если штормовые фейри не решили бы сражаться, тогда в войне не было бы необходимости». «Как бы то ни было, у нас недостаточно валерианы, чтобы ваш план сработал. Простите, ваше величество». Я вздохнул и кивнул. «Спасибо, что уделили мне время, Балфор. Можете идти». Он склонил голову и покинул тронный зал, оставляя за собой облако из аромата пряных трав. Я смотрел ему вслед, почти завидуя такой простой жизни, скучной, как его коричневые храмовые одежды. Друиды не любили вмешиваться в войну и политику. Они жили в мире и заботились о природе больше, чем о материальных вещах. Мне бы понравилась такая жизнь. Но с тех пор, как исчезла моя мать, я не знал покоя. Я сам выбрал войны и конфликты. «Это была хорошая идея, Кэл». Торин осторожно поднялся по лестнице на помост, морщась при каждом шаге. «Но я думаю, мы оба знаем, что есть только один способ покончить с этим». Я опустился на твердый и холодный трон. «Я ненавижу то, что они с тобой сделали. А я не хочу, чтобы ты искал мести только из-за меня. Они чуть не убили тебя, и они отняли у тебя кое-что, что ты, скорее всего, никогда не получишь обратно. Твои силы штормового фейри». Торин развел руками. «Я совершенно уверен, что этого они и добивались». «Почему ты не злишься?» Я оттолкнулся от трона, слишком взвинченный, чтобы сидеть спокойно. «Они пересекли границу и заманили нас в ту деревню. Это было целенаправленное нападение. Сначала я подумал, что они сделали это, чтобы задеть меня, но ясно, что за этим стояло что-то большее. Это сделала твоя мать. Она хотела причинить тебе боль». «Это цена, которую, как мы оба знали, я в конечном итоге должен был заплатить, Кэл. Я покинул свое королевство, чтобы последовать за тобой. Моя мать никогда бы не отпустила меня так легко. Она уже пыталась сразиться с тобой за меня однажды, и она делает это снова, только теперь на ее стороне Аберон. Как посоветуешь поступить? Мы не можем позволить себе встретиться с штормовыми фейри на поле битвы. У них всего несколько высших фейри, но этого достаточно, чтобы нанести серьезный урон нашим силам. Если мы лишимся хотя бы четверти наших воинов, то останемся уязвимыми в случае нападения Аберона. А он вполне может присоединиться к осаде. Если, конечно, все пойдет по его плану». Торин бросил на меня успокаивающий взгляд. Мы можем переждать и позволить штормовым фейри атаковать наши стены. Они никогда не смогут разрушить Дубнос таким образом. Или ты можешь использовать свои силы и покончить с этим одним махом. Ты же знаешь, я не хочу использовать свои силы подобным образом. Я сжал руки в кулаки. «Тогда мы подождем», — ответил он. «Но Тессе нужна наша помощь». Я потер челюсть. «Если бы я использовал свою силу против штормовых фейри, сотни людей погибли бы в одно мгновение. Они были солдатами, посланными, чтобы вести войну против моего королевства, но все же. Как и почти 400 лет назад, я ненавидел это». «Я снова поговорю с Тессой сегодня вечером», — сказал я. Она пыталась рассказать мне что-то о туманах у барьера Альберии и, похоже, думала, что я могу быть поблизости. «Как ты думаешь, что бы это могло значить?» — Торин нахмурился. «Понятия не имею. Она не казалась встревоженной». Мой старый друг пристально посмотрел мне в глаза. «А что насчет тебя?» Нелегко было снова столкнуться с этими воспоминаниями после стольких лет. Я горько рассмеялся. «Я сталкиваюсь с ними каждый грёбаный день, Торин!» Единственное отличие было в том, что прошлой ночью Тесса столкнулась с ними вместе со мной, и она не отвернулась. Прошло мгновение молчания, а затем Торин сказал. «Нам нужно найти способ вытащить ее оттуда. Я знаю». Моя рука крепче сжала рукоять меча. «Но давай предположим, что мы разгромим армию и сразу отправимся в Альберию. Что, черт возьми, я должен делать? Я не могу пересечь барьер Аберона. У меня нет возможности добраться до нее». Но я должен был найти способ, потому что я бы не позволил Аберону привязать Тессу к себе. Если бы мне пришлось по камню разворотить все, чтобы добраться до нее... Я бы так и поступил.